Сегодня я наставлял его, как Гамлет актеров. Сообразуйте действие с речью, речь с действием. Причем особенно наблюдайте, чтобы не переступать простоты природы. Повторить еще раз? Еще раз. Ты слышал содержание? В нем нет ничего предсудительного, предосудительного. В нем нет ничего предосудительного? Так годится? Вы пилите воздух руками, черт возьми! Вы чуть не ударили Лотти по лицу! Вейзмир! О горе! В нем нет ничего предосудительного. Ударение на «ничего», а не на «предосудительного». Сколько раз можно, Блум? Сколько раз? Немного терпения, Корнер. Человек старается изо всех сил. Голос шел из ямы и принадлежал Кунстлеру. Я взял его суфлером, чтобы был на глазах хотя бы часть времени. Может, сделаем перерыв? «Благодарю вас, Кунстлер», — холодно ответил я. «Я сам знаю, когда сделать перерыв». «Справедливо», — сказал он. «Мне надо в комнату для девочек», — захныкала Давидович. «Вы ведь не хотите, чтобы я опозорилась перед всеми?» «Мне тоже», — сказал Виткувер. «В комнату для девочек?» — спросил Гамбургер. «Вы знаете, о чем я», — обиженно сказал Виткувер. «Мне правда нужно». Я развел руками. В перерыве Кунстлер подошел ко мне. «Мне кажется, что человек, подобный Клавдию, заслуживает некоторого понимания», — сказал он. «Пожалуйста, предоставьте актеров мне». «Да нет, я не о Блуме. Я о самом Клавдии. Именно это я и пытался все утро вбить в тупую голову Блума». «Конечно, он убийца. От этого никуда не уйдешь. Но он вынужден жить с тем, что он сделал. И ему, конечно, нелегко. Будь его волей, он, возможно, захотел бы открутить стрелки часов назад, бедняга. А сейчас он выпутывается, как умеет. Мы не можем убежать от нашего прошлого». Кунстлер помолчал. «Мне нравится то, что вы пытаетесь здесь сделать. Вы серьезны. Вы глубоко понимаете пьесу». «Можно ли ответить грубостью на явную лесть?» «Спасибо», — сказал я и отошел. «Лесть? Да. Но нет ли в ней чего предосудительного? Этот человек что-то знает». Я посоветовал Манди Датнер, надеюсь, мудро, не говорить Блуму о его отцовстве. Во всяком случае, пока. Какая ей польза, если она скажет? Он раскукарекается, как Шантеклер, и будет рассказывать перед нами этой своей противной походкой на полусогнутых, выставляя вперед свое сексуальное оборудование, заключенное, не сомневаясь, в какой-то металлический суспензорий, гульфик, придающий ему особую выпуклость. Блум в трико и так уже собирает на репетициях большую аудиторию хихикующих дам. Заставить его сосредоточиться на роли и без того трудно. Допустить, чтобы он еще больше отвлекся, было бы чистой глупостью.